Глава 15. Штурм. Едва рассвело, как французская артиллерия обрушила на вражескую крепость новый ураган снарядов. Снова пушки грохотали, не переставая. Бастион Кармен, с которого уже никто не стрелял, так как находиться там стало совершенно невозможно, был разбит вдребезги. В двух его фасах зияли огромные бреши. Анри стоял неподалеку от командующего, который снова пришел в траншею и видел, как один за другим рушатся огромные фрагменты каменной облицовки левого фаса бастиона, а земля за ними осыпается, образуя все более широкий проход внутрь крепости. При этом зрелище сердца молодого адъютанта колотилось так, что готово было выскочить из груди. После военного совета у командующего он и Монтегю чуть ли не на коленях упросили Сюше сделать что-нибудь, чтобы защитить дом графа Вегуэра от погрома и насилий. Сюше нехотя согласился выделить для этой цели взвод гренадеров Вислинского легиона. «Но добраться до этого дома должны вы сами. Успеете, ваше счастье. Нет, он подвергнется той же участи, что и остальные». Именно поэтому Андрей сам напросился повести на штурм вторую колонну, которая должна была войти в город через центральную брешь. Оттуда, в случае удачи, можно было почти сразу попасть на главную улицу, ведущую прямо к особняку графа Вегуэра. Монтегю вызвался помогать Андрею. «У меня прямо какое-то сборище странствующих рыцарей, а не штаб», — с усмешкой произнес Сюше. Но отказывать офицеру, который рвался совершить подвиг, он не стал. Так Монтегю был назначен в тот же самый отряд, и его жизнь, так же как жизнь де Крессе и Инессы, зависели теперь от того, насколько удобной окажется брешь у бастиона Кармен. План главнокомандующего пока исполнялся безупречно. Ночью войска, ведомые генералом Бюже, овладели редутами и большим земляным укреплением на плато Гарден. В руках испанцев остался только сам замок и окружающий его форт. Как и задумал Сюше, путь для бегства жителей оставался только один – ворота замка, стоящего на скале, прямо над городом. Пушки продолжали неумолимо крушить испанские укрепления. Всякий вражеский ответный огонь, за исключением стрельбы из замка, был окончательно подавлен. Около 4 часов дня полковник Аксо, указывая туда, где рушился фас бастиона Кармен, проговорил: «По-моему, брешь уже вполне проходима». Сюше приложил глаз к подзорной трубе. С минуту он молча внимательно рассматривал результат действий французских пушек, а потом повернулся и с серьезной торжественностью четко скомандовал: «Всем приготовиться к штурму! Сигналом будет прекращение артиллерийского огня, а потом залп из 4 мортир. Все по местам!» Анри увидел, как на лица всех присутствующих легла печать серьезной решимости. Офицеры, за исключением тех, которым было положено остаться при генерале, козырнули и бросились к своим отрядам. Де Крессе и Монтегю, взяв с собой назначенный им в помощь польский взвод, спустились в траншею и, проталкиваясь сквозь передовые роты, двинулись к голове колонны. Проходя по зигзагообразному окопу, который вел почти что к подножию бастиона, Крессе вынужден был иногда протискиваться среди солдат, которые в колонну по два двигались по дну широкого окопа в ту же сторону, что и он. Вслед за Анри и Монтегю проталкивались вперед 30 поляков из Вислинского легиона. В рядах польских и французских солдат почти не было слышно разговоров, разве что короткие недовольные возгласы вроде «Куда лезете?» и «Осторожнее со своими железяками». В остальном тут царила та же молчаливая сосредоточенность, которую Анри видел в штабе. Наконец Анри вместе с Монтегю оказались в самом конце окопа, от которого до бастиона оставалось всего шагов 50. Тут всем, и офицерам, и солдатам, пришлось присесть. Над ними, хоть и нечасто, но свистели испанские пули, А еще через несколько минут их группу явно заметили из замка. Над головами опять загудели вражеские ядра и стали лопаться гранаты. Можно добавить, что французские артиллеристы не прекращали огня, и тяжелые ядра, пролетая над траншеей, снова и снова ударялись о стену бастиона. Теперь Анри слышал не только грохот пушек, но и совсем рядом грохот осыпающейся кладки. Над окопом постоянно висела пыль и дым. Внезапно де Крессе и Монтегю увидели, как, перешагивая через сидящих солдат, к ним идет худой офицер в очках, в котором они безошибочно узнали инженерного капитана Волантена. За ним протискивались по окопу несколько саперов. «Ба, капитан!» — воскликнул Монтегю. «Вот это встреча!» «Инженерное сопровождение вашей колонны!» — весело отрапортовал инженер, пожимая руку Монтегю и де Крессе, как старым знакомым. А потом, вдруг сменив тон, добавил он, «должен вам сказать, что фланкирующий огонь с бастиона Магдалины еще недостаточно погашен. Я бы считал необходимым соорудить несколько зигзагообразных траншей, ведущих к исходящему углу». Этот очередной курс фортификации, который Волантен начал под огнем, вызвал взрыв хохота молодых офицеров. Волантен, ничего не понимая, замолчал, рассеянно посмотрев по сторонам и поправляя очки. «А что случилось?» «Да ничего, старина, все отлично», — смеялся Монтегю. Все это происходило под непрекращающимся огнем, который, к счастью, не причинял ни малейшего вреда сидящим в траншее. Де Крессе использовал время, чтобы отдать указания командирам рот, оказавшимся в его подчинении, да пообщаться с поляками, выделенными для охраны особняка графа Вегуэра. «Командующий обещал всем по 20 франков», — сообщил де Крессе. Не слишком доверяя переводу польского офицера, он достал из кармана 4 пятифранковые монеты и еще раз повторил. «Всем по 20 франков, но сделайте так, чтобы в здании было все в полном порядке. Понятно?» Поляки кивали головами, а Волантен переспросил. «А что там такого в этом особняке?» «Да ничего», — рассмеялся Монтегю. «Военная тайна». Волантен пожал плечами и, достав из кармана какую-то бумажку, начал ее рассматривать. «А что там такое?» — спросил де Крессе. «Военная тайна», — усмехнулся Волантен и добавил уже серьезно. «Это схема укреплений, которые испанцы, по нашим сведениям, построили за бастионом. Нам придется жарко». В этом, впрочем, никто не сомневался. Грохот орудий не только не прекращался, но и все более нарастал. Так прошло более 2 часов. И вдруг французские пушки разом затихли. Сердце ёкнуло в груди у Анри. Он тотчас встал, отряхивая пыль с мундира, поднялся и Монтегю. Как ни странно, испанские орудия тоже вдруг прекратили огонь. Наступила зловещая тишина. Офицеры пехоты скомандовали встать и примкнуть штыки. Раздался лязг железа, солдаты выпрямились, расправили плечи. Анри взглянул на эту стену людей с суровыми лицами, стоявших позади него. «Кто из них выживет сегодня? Да и выживу ли я сам?» — мелькнуло в голове. Это было последнее, о чем он успел спокойно подумать. Внезапно где-то сзади негромко бухнула мортира, а за ней тотчас же 3 других. Бомбы с пылающими запалами, прочертив в небе огромные параболы, упали в крепость. Анри выхватил из ножен короткую, но широкую массивную саблю, похожую на те, с какими моряки идут на абордаж. Он добыл ее в бою несколько дней назад, поняв, что длинным кавалерийским палашом драться в толпе пеших бойцов ужасно неудобно. «Вперед! За мной! Да здравствует император!» — крикнул он и ринулся из окопа, который для удобства идущих на штурм был снабжен плавным спуском. Тотчас же сотни солдатских глоток издали крик «Да здравствует император!». Из всех траншей одновременно выскочили десятки, а потом и сотни солдат. Тотчас же заговорили все испанские пушки и затрещали ружья, но они не могли поразить французов, наступающих на брешь, так как все, что могло стрелять по ней, было сметено огнем французской артиллерии. Поэтому Анри и первая группа пехотинцев, бежавшие за ним, добрались до цели почти без потерь. Молодой адъютант ступил ногами на каменный склон из разбитой облицовки бастиона. Лезть было больно и неудобно. «Если бы это был не штурм, ни за что бы не полез на такой склон», — мелькнуло в голове у де Крессе. Рядом с ним, тяжело дыша, карабкалась на брешь шириной шагов 40 множество пехотинцев. Они первые мгновения штурма, казалось, говорили о том, что идти на приступ не так уж и страшно. Но едва колонна, ведомая Анри Монтегю, поднялась по обломкам облицовки и по разваленному земляному валу на гребень бастиона, как Анри увидел, что их ждет новое укрепление, воздвигнутое обороняющимися. Буквально в ту же секунду раздался громкий крик, похожий на торжествующее клекотание хищной птицы. «Фуэго!» И в тот же миг воздух сотряс страшный залп, который испанцы дали почти в упор. Вокруг Анри рухнули, обливаясь кровью, французские и польские солдаты, и ему пулей сбило шляпу. Но Анри это не остановило, и он с безумной и пьяной решимостью закричал: «За мной!» Перешагивая через трупы товарищей, его соратники неумолимо, как волна прибоя, устремились за ним. Будто в горячечном сне Анри карабкался на полунасыпь, полустену, которая была сооружена внутри бастиона. Сверху гремели выстрелы. Позади Анри также били ружья. Солдаты из задних шеренг напирали, лезли вперед. Справа и слева падали убитые или раненые. Но ярость нападающих была такова, что, несмотря на гигантские потери, они вырвались на гребень. Перед глазами Анри появилась какая-то смуглая морда, перекошенная злобой. Испанский солдат попытался проткнуть его штыком, но прекрасный фехтовальщик Анри ловко отвел в сторону сталь неприятеля и одним резким хлестким движением рубанул испанца по голове. Тяжелый абордажный клинок с хрустом пробил череп, раскроив голову чуть ли не до самых зубов. Тотчас же кто-то попытался зарубить Анри саблей, но адъютанту бог весть как удалось уклониться от просвистевшего над плечом удара, и он четким колючим движением вогнал свой клинок в горло противника. Справа исступленно рубился Монтегю. В его руках было нечто, напоминающее боевую секиру, и он походил скорее не на адъютанта Сюше, а на Ричарда Львиное Сердце во главе крестоносцев. Он крушил направо и налево всех, кто попадался на пути. Его синий ментик был забрызган кровью. Кругом дрались штыками, рубили саблями, стреляли в упор. Французская колонна так напирала, что защитников насыпи смело вниз. Они не отступали и не просили пощады, но никто и не собирался их щадить. Через минуту насыпь покрылась обезображенными трупами. С криком «Вперед!» Анри повел за собой неиссякающую волну натиска. В этот момент он увидел, что через соседнюю брешь ворвались на бастион и также преодолели внутреннюю насыпь солдаты левофланговой колонны. Возбужденный своим успехом и успехом товарищей по оружию, Анри закричал: «Вперед! Да здравствует император!» и ринулся вглубь крепости. Но тут французских солдат подстерегала неожиданность. Прямо за бастионом и за первой насыпью испанцы воздвигли настоящую каменную стену высотой в 2 человеческих роста. В ней были проделаны бойницы для ружей, а справа зияла амбразура для пушки. Едва французские колонны начали спускаться с бастиона, испанская пушка ударила картечью в упор. Залп с дистанции в 30 шагов был такой сильный, что голову колонны разбросало. Непонятно, каким чудом Анри не задело. Солдата, который бежал впереди Монтегю, попала пуля. Тот упал, опрокинувшись на адъютанта, так что Анри показалось, будто его друг погиб. Вслед за пушкой затрещали ружья, и колонна отхлынула назад. Испанцам удалось сделать главное. Они остановили ураган французского порыва. Часть солдат была перебита, остальные инстинктивно подались назад и открыли огонь из ружей. Колонна превратилась в огромную толпу, стоящую на насыпи и пытающуюся вести огонь по испанской стене. И тут испанская пушка ухнула снова. На этот раз Анри увидел, как картечь попала в гущу солдат, и человек 15 убитых и искалеченных рухнули на землю. Анри растерялся. Он видел, что даже если они добегут до стены, перелезть через нее будет невозможно. Тут нужны лестницы, да и с ними будет очень туго. Пока он колебался справа от толпы солдат, вдруг отделились несколько темных фигурок и, пригибаясь, быстро побежали вдоль остатков насыпи к стене. Анри с удивлением узнал капитана Волантена и его саперов, которые тащили какой-то тяжелый ящик. Поставив его вплотную к стене, недалеко от артиллерийской амбразуры, они бросились на утек. Все произошло так стремительно, что ни французы, ни испанцы не успели ничего понять. Враги открыли пальбу по саперам, только когда те уже улепетывали. Им удалось задеть лишь одного. Схватившись за окровавленную руку, раненый продолжал бежать за остальными. И тут раздался оглушительный взрыв. Стена за бастионом с диким треском разлетелась в разные стороны. Разбитая испанская пушка отлетела вглубь крепости. «Вперед!» — закричал, что есть мочи Анри. И в тот же миг раздался еще один громовой голос, заглушающий шум боя. «Вперед, черт вас подери! За мной!» Это был генерал Абер, исполинская фигура которого появилась на вершине взятого бастиона. Несколько барабанщиков рядом с ним исступленно били сигнал атаки. Откуда-то из глубины колонны выплыли лестницы, которые тотчас оказались в руках у первых рядов штурмующих. С истошным ревом вся огромная толпа, скопившаяся на бастионе, бросилась вперед к стене. Одни устремились следом за Анри в образовавшийся проем, другие бежали с лестницами прямо на стену. И снова натиск французов был настолько бешеным, настолько яростным, что защитники внутренней стены не стали дожидаться, когда их сметут, и бросились бежать. Вот теперь колонна вырвалась на городскую улицу. Отовсюду, из домов, из-за каждого угла гремели ружейные выстрелы. Но все это было пустяками по сравнению с тем, что было преодолено на бастионе Кармен. Во время штурма бастиона и обнаружившегося за ним укрепления все мысли Анри были лишь об атаке. Точнее, у него не было никаких мыслей. Один только яростный, бешеный порыв. Тогда он позабыл не только о Франции, императоре, сокровище тамплиеров, но даже о своей прекрасной возлюбленной. Остались только кровь, бешенство, драка. Но теперь, когда опасность стала не такой явной, в его сознании билась мысль об Инессе. Он жаждал лишь одного — успеть добраться до ее дома раньше, чем кровавый штурм перерастет в погром. Сбиться с пути было невозможно. Сейчас нужно было пройти вперед, затем по-любому из переулков свернуть направо и шагов через 100 выйти на главную улицу. Увидев идущую в нужном направлении улочку, Анри на секунду остановился, чтобы собрать свою колонну. Пока задние солдаты догоняли передовую часть отряда, Анри бросил вперед самых прытких стрелков из французского легкого полка, которые входили в его отряд. Десятка-два вольтежеров побежали в указанном им направлении. Де Крассе приказал остальным сомкнуться и поставил в голову солдат польского взвода, за которыми пристроились французские карабинеры и гренадеры. Анри повел эту импровизированную колонну по боковой улочке, и в тот же миг впереди раздался грохот пушечного выстрела. вольтежеров, которые выскочили на главную улицу, встретил залп картечи, скрытой за поворотом пушки. Он был так силен, что почти все бойцы были опрокинуты на землю. Кого-то убило, кого-то ранило, кто-то просто упал, отброшенный телами своих товарищей. Громовым голосом Анри снова крикнул «Вперед! Бегом!» в надежде, что второй пушки у врага нет, а эту не успеют перезарядить. Он оказался прав. Когда разъяренные потери товарищи и солдаты увидели слева невысокую баррикаду, укрывшиеся за ней артиллеристы судорожно впихивали в ствол заряд, а стоявшие подле испанские пехотинцы открыли нестройный огонь. Но опьяненные яростным боем, окрыленные успехами солдаты Анри, в несколько секунд влетели на баррикаду. Польские гренадеры, работая штыками, как мужики вилами на сенокосе, вмиг разбросали, перекололи, перебили все, что противостояло их напору. Теперь ошибиться было невозможно. Перед Анри лежала большая улица, которая вела на площадь Сан-Антон, где жила его возлюбленная. Снова собрав поредевший отряд, он зычным голосом призвал солдат в атаку. Колонна в пару сотен человек без колебаний двинулась за ним, хотя теперь отовсюду трещали выстрелы, а на головы сыпались камни, кирпичи и горшки с землей. Каждое мгновение раздавались проклятия, вопли тех, в кого попадали эти импровизированные снаряды. Очень скоро Анри увидел, что за ним следует далеко не вся колонна. Солдаты стали врываться в дома, из которых стреляли. Теперь крики, которые доносились сзади, явно исходили не только от его подчиненных. Монтегю пытался помочь Декрессе. Размахивая своей окровавленной боевой секирой, он кричал: «Вперед! Вперед! За нами! Не отставать!» Но, несмотря на эти крики, колонна все редела и редела, а до площади Сан-Антон оставалось еще не менее 300-400 шагов. Тогда Анри, поняв, что ему не удастся удержать всех солдат в строю и что настала пора подумать о самом главном, что у него есть, крикнул: «Поляки, ко мне!» Человек 15-16 запыхавшихся, забрызганных кровью, в изорванных мундирах бойцов собрались вокруг него. «Помните нашу задачу. Вы должны идти за мной», четко выговаривая каждый слог и тыкая рукой себя в грудь, прокричал он. Несколько гренадер кивнули головами. «Монтегю, вы со мной?» «Да, Анри!» — крикнул Монтегю, поднимая секиру. «Ну тогда вперед! Бегом!» И уже ни на кого не обращая внимания, не думая о вольтежерах и гренадерах, Анри и Монтегю побежали к площади Сан-Антон. Со всех сторон по-прежнему стреляли, но пальба была редкой, а бежали Анри и его спутники, что было мочи. Только одного из польских солдат слегка задело пулей, но и он не отстал от товарищей. Анри устал, но не сбавлял темпа. Его сердце отчаянно колотилось. Только бы успеть, только бы успеть. Вот, наконец, и церковь справа, а вот и площадь. К радости Анри здесь никого не было, кроме каких-то испанских ополченцев, которые, сделав несколько разрозненных выстрелов, скрылись в соседнем переулке. Вот он, этот дом. Анри сразу узнал этот шикарный, выходивший фасадом на площадь особняк. На этот раз его не ждали тут с распростертыми объятиями. Все ставни были закрыты, а дверь заперта. Анри вместе с Монтегю и польскими гренадерами застучали в нее с криками: «Откройте! Откройте! Мы идем, чтобы вас спасти!» Но дом безмолвствовал, а его обитатели явно не торопились открывать разъяренным солдатам. Монтегю развернулся к двери спиной и стал колотить каблуком так, что дом чуть ли не заходил ходуном. Наконец, поняв бесполезность своих усилий, он подскочил к одному из польских солдат и, жестом показав, что хочет взять у него ружье, спросил, тыкая пальцем в ствол и произнося по слогам: «Заряжено!» «Так, так, пан!» Монтегю бросил топор, выхватил ружье, прицелился в замок и выстрелил. Раздался грохот выстрела. В двери что-то лязгнуло, и Монтегю пнул ее ногой так, что она, наконец, распахнулась. Повернувшись к Анри, он весело воскликнул. «Прошу пожаловать к вашей невесте!» В это мгновение на площадь с другой стороны вдруг бросилась толпа французских солдат. Это были войска, прорвавшиеся от моста. Солдаты, уже не встречая никакого сопротивления и видя впереди только добычу, кинулись торжествующими криками к богатым домам на площади Сан-Антон. «Монтегю, ради бога, стойте здесь с десятком поляков. Говорите всем, что этот дом уже зарезервирован для главнокомандующего». «Да, понятно, Анри, разберемся», — сказал Монтегю, отдав польскому солдату его ружье и поднимая брошенную секиру. «А вы поспешите в дом». Взяв с собой на всякий случай сержанта и трех солдат, Анри вбежал в просторную прихожую первого этажа. Но там никого не оказалось. Тогда он бросился к главной лестнице, как угорелый, влетел наверх, толчком открыл двери гостиной и вбежал в комнату, где когда-то познакомился с генералом Вигуэра. Здесь тоже никого не было. «Инесса!» — закричал он со всей мочи. «Инесса! Это я!» Но никто не отвечал на его крик. Тогда он бросился в соседнюю комнату и столкнулся нос к носу с двумя лакеями в ливреях. На их лицах был написан ужас и готовность к гибели. «Пощадите, сеньор!» — прокричав эти слова, по-испански они упали на колени и быстро-быстро затараторили так, что Анри ничего не мог понять. «Где генерал Вигуэра? Где Инесса?» — запинаясь на ломаном испанском, кричал Анри. «Где они?» Лакеи опять что-то залопотали, жестикулируя и качая головами. Наконец де Крессе сумел разобрать одно слово. Лакеи указывали куда-то вверх и кричали. «Замок! Замок!» «Они в замке?» «Да, да, сеньор!» — опять затарахтели лакеи. Они произносили столько слов, что Анри в своем бешеном волнении не мог ничего больше разобрать. «Все будет в порядке!» — раздельно произнес он по-французски и на ломаном испанском добавил. «Ждите здесь! Хорошо?» Лакеи закивали головами. Трудно было вообразить, что в подобной ситуации они стали бы спорить. Не теряя времени, Анри бегом спустился с лестницы, так как с улицы уже ясно доносились шум и крики. Монтегю и польские солдаты с трудом сдерживали рвущуюся в особняк толпу. Увидев человек 30 солдат, явно собравшихся заняться грабежом, Анри выскочил вперед и, взмахнув своей окровавленной абордажной саблей, сам в окровавленном мундире заорал так, что затряслись окна. «Все назад! Я адъютант главнокомандующего! Этот дом предназначен для него! Той сволочи, которая первая попытается войти, я раскрою череп этой саблей! А те, кто посмеет только сделать шаг вперед, будут отданы под суд военного трибунала! Вон отсюда!» Анри проорал это так грозно, с такой яростной решимостью, а его окровавленная до кончика эфеса сабля выглядела так угрожающе, что солдаты не решились лезть на рожон. Выкрикнув в адрес Анри пару проклятий, они бросились к другим домам, которых на площади было предостаточно. План Сюше полностью удался. Перепуганные яростным штурмом, видя грабеж и разгром на улицах города, жители домов, которые не оказались непосредственно в зоне штурма, бегом бросились в замок. Командующий обороной молодой генерал Дон Хайме Гарсия Конде и его помощник, комендант города Дон Хосе Вигуэра, не посмели остановить бегущих в ужасе женщин и детей и не закрыли ворота замка. В результате могучий форт на скале был до отказа забит людьми. Даже когда его ворота захлопнулись и закрылся подъемный мост, новые толпы обезумевших от ужаса людей, надеясь найти защиту под мощными стенами форта, бросились в его сухие рвы и толпились на пологой земляной насыпи перед наружным рвом крепости. А французские мортиры ночью открыли огонь. Бомбы падали в замок и рядом с ним, и хотя далеко не все они сеяли смерть, но ужаса нагнали столько, что стало понятно. Защищать замок совершенно невозможно. В 10:00 утра, 14 мая, испанское командование выкинуло белый флаг, начались переговоры, и ровно в полдень была подписана капитуляция. В 16:00 генерал Сюше в полной парадной форме, с лентой ордена почетного легиона через плечо, верхом на коне, убранном дорогим чепраком, во главе своего штаба стоял в поле неподалеку от бастиона Кармен. Откуда-то из глубины города раздался треск барабанов и гул идущего войска. Все приосанились и подтянулись. И вот над брешью показались знамена с бургундскими крестами, а затем засверкали штыки испанской пехоты. Генерал Абер, командовавший построенными в две линии войсками, громовым голосом закричал: «Смирно! На караул!» По этой команде французы застыли в военном салюте, забили в барабаны и склонили знамена. Гарнизон за его храброе сопротивление получил честь выйти из города через брешь. Испанские солдаты, теряя равнение, с трудом спускались там, где еще вчера Анри Монтегю вели своих солдат на отчаянный штурм. Выйдя в поле, колонна снова подравнялась и под треск барабанов двинулась между двумя линиями французских полков. Во главе испанцев шел молодой полководец Дон Хайме Гарсия Конде и старый генерал Дон Хосе Вигуэра. Пройдя сквозь строй французских войск, гарнизон сложил оружие и поступил в распоряжение французской жандармерии и эскорта. Пока готовилась эта церемония, Монтегю напомнил главнокомандующему о замке Гарден и о скрытом там сокровище. «Да-да, конечно», — кивнул головой Сюше. «Займитесь этим делом. Теперь у нас есть время. Езжайте туда вместе с Декрессе». Но Анри только замотал головой. Его куда больше волновало другое сокровище, которое он боялся потерять. «Анри, вы не поедете со мной?» — задал вопрос Монтегю. «Нет, Эврар, я должен сделать... И вы знаете что?» «Ну, смотрите тогда. Я поскакал». Монтегю с выделенным ему в сопровождение гусарами прибыл к форту Гарден именно тогда, когда там началась точно такая же церемония, как перед городом. Только здесь испанцы выходили через широко раскрытые ворота и держа равнение, как на параде. Монтегю не терпелось, чтобы это все поскорее закончилось. Золото сокровищ уже блестело в его фантазиях. Наконец, последний испанский солдат вышел из укрепления. «Я по приказу главнокомандующего», — громко крикнул Монтегю, принимавшему капитуляцию полковнику Аксо, и чуть ли не галопом въехал в форт по перекинутому подъемному мосту. Вот и башня тамплиеров, вот и церковь. Красавец-адъютант лихо подскакал к церкви, спрыгнул с коня, язычно крикнул гусарам: «Вы двое! Держите лошадей! А вы трое за мной!» Гусары, спешившиеся так же лихо, как адъютант, бегом бросились за ним. «Найдите мне здесь быстренько кирки! Наверняка они есть где-нибудь!» С этими словами Монтегю пнул дверь старой церкви и вошел внутрь. Быстро достал из ташки план, который он, впрочем, и так держал в голове, уверенно пошел в сторону алтаря и... «Дьявол! Не может быть!» — воскликнул адъютант, увидев открывшееся его взору зрелище. Точно в обозначенном на плане месте в стене церкви зияла огромная дыра, в которой мог бы войти большой шкаф. Судя по разбросанным вокруг кирпичам, стена была пробита не 300 лет тому назад и даже не 10. Скорее всего, с тех пор прошло всего несколько часов.